В нравственном плане идея коллективизма приводит к понятию коллективной вины. С людей спрашивают за то, за что они в действительности ответственности не несут. Тот, кто судит людей подобным образом или даже обвиняет их, ответственности за свой приговор не несет. Конечно, гораздо проще возвышать или унижать расы целиком, чем пытаться оценить каждого отдельного человека, то есть отнести его к одной из двух групп, на которые с точки зрения нравственности делятся все люди — к расе людей порядочных или к расе нравственно испорченных. Человеческая ответственность, как экзистенциальный анализ пытается довести до нашего сознания, это ответственность, происходящая из неповторимости и своеобразия существования каждого индивида. Бытие человека представляет собой ответственность, вытекающую из конечности его жизни. Эта конечность жизни — ограниченный отрезок времени, отведенный человеку здесь, на земле, не лишает его существования смысла. Напротив, как мы уже видели, сама смерть делает жизнь более осмысленной. Мы сказали, что неповторимость жизни в целом складывается из неповторимостей каждой конкретной ситуации, а уникальность жизни вообще составляют уникальные судьбы каждого отдельного человека. Подобно смерти, судьба представляет собой часть жизни. Никто не может избежать всего конкретного и неповторимого, что готовит ему судьба. Если же он спорит со своей участью, то есть с тем, что не в его власти, с тем, за что он не несет никакой ответственности, с тем, в чем он не может быть повинен, он упускает смысл своей собственной судьбы. А судьба человека всегда имеет определенный смысл. Ведь судьба — столь же существенная составляющая смысла человеческой жизни, как и смерть. В пределах своей собственной исключительной судьбы каждый человек является незаменимым. Благодаря этой незаменимости повышается его ответственность при формировании собственной судьбы. Если мы говорим, что у человека есть судьба, это значит, что у каждого своя собственная судьба. И каждый находится наедине со своей судьбой, так сказать, один во всей Вселенной. Его судьба, то есть все, что происходит с ним, неповторима. Никто более не обладает теми возможностями, какими наделен данный индивид, и ему самому все эти возможности даются лишь однажды. Возможности, которые у человека возникают для реализации ценностей творчества и ценностей переживания, беды и несчастья, которые ожидают его в жизни, которые он не в состоянии отвести, и поэтому должен переживать и таким образом реализовывать ценности отношений, все это единственное в своем роде, принадлежащее ему и только ему. Парадоксальная природа любого отрицания своей судьбы становится очевидной, когда, к примеру, человек спрашивает, какова была бы его жизнь, если бы, скажем, на свет произвел его не отец, а кто-либо другой. Он забывает, конечно, что в этом случае он был бы не сам он, что человек с иной судьбой просто обязан быть кем-то совершенно другим, так что в подобном случае было бы невозможно и говорить о его судьбе. Таким образом, вопрос о возможности другой судьбы для человека сам по себе несостоятелен, противоречив и бессмыслен. Судьба человека принадлежит ему подобно тому, как принадлежит ему земля, к которая держит его благодаря силе своего притяжения, но без которой человек не мог бы ходить. Мы должны принять нашу судьбу, как мы принимаем землю, на которой стоим. Это площадка, являющаяся как бы трамплином для нашей свободы. Свобода невозможна без положенной человеку судьбы. Свобода — это всегда свобода выбора и принятия своей участи, выбора позиции, которую человек занимает, сталкиваясь со своей судьбой. Безусловно, человек свободен, но он не плывет свободно в безвоздушном пространстве. Он всегда окружен множеством ограничений. Однако он как бы отталкивается от этих ограничений для реализации своей свободы. Свобода предполагает ограничения, основывается на них. Психика зависит от инстинкта, существование — от материи. Но это зависимость особого рода. Человек всегда превосходит землю, по которой идет. Земля нужна ему лишь постольку, поскольку он может от нее оттолкнуться, использовать как трамплин. Если бы нам надо было дать определение человеку, мы бы сказали, что человек представляет собой существо, освободившее себя от всего, что его определяло. Определяло как биологический, психологический и социологический тип. Другими словами, это существо, которое превосходит все эти детерминанты, либо побеждая их и формируя их по-своему, либо намеренно подчиняясь им. Этот парадокс подчеркивает диалектическое свойство человека. В присущей ему извечной незавершенности и свободе выбора заключено то, что его реальность — это потенциальная возможность. Он не является еще таким, каков он есть, таким он лишь должен стать. Быть человеком — значит быть ответственным потому же, что это означает быть свободным. Это такой способ бытия, который, как говорит Ясперс, в первую очередь сам решает, каким ему быть. Это самоопределяющееся бытие. Это существование. Стоящий передо мной стол всегда останется тем, что он есть, по крайней мере до тех пор, пока человек не приложит к нему руки с тем, чтобы изменить его. Однако человек, сидящий за этим столом напротив меня, каждый раз заново решает, каким он будет в следующий момент, что он скажет мне или скроет от меня. Из множества самых разных возможностей своего бытия он реализует лишь одну единственную и таким образом предопределяет свое существование как таковое. Человеческий способ бытия, названный существованием, можно определить так же, как бытие собственной сущности. Никогда в течение жизни судьба не предоставит человеку случая избежать необходимости выбора из альтернативных возможностей. Тем не менее, он может сделать вид, как будто у него нет выбора, и он не свободен в своем решении. Такое поведение «как будто» составляет существенную часть человеческой трагикомедии. Австрийский император Франц I, как повествует один старый анекдот, неоднократно отказывал одному просителю, который приходил к нему с одним и тем же делом. После очередного отказа император, повернувшись к своему адъютанту, сказал: «Вот увидите, этот болван в конце концов добьется своего». Что же кажется нам забавным в этом анекдоте? Да то, что император делает вид, что не свободен, что бессилен решать, добьется ли своего болван в следующий раз. Очень часто в юмористических рассказах обыгрываются комические ситуации, когда человек слеп по отношению к своей свободе принятия решений. Вот, к примеру, рассказ о человеке, который жалуется своей жене, что современные люди совершенно безнравственны. В доказательство своей точки зрения он говорит: «Например, я сегодня нашел бумажник. Неужели ты думаешь, мне придет в голову отнести его в бюро находок?» В чем здесь шутка? В том, что если кто-нибудь и решается говорить о своей собственной нечестности, то так, как будто он не несет за нее ответственности. Человек в вышеприведенном рассказе делает вид, что он просто вынужден мириться со своим безнравственным поступком, точно так же, как ему приходится мириться с безнравственностью других. Он поступает так, будто он не свободен и не может решить, оставить бумажник себе или же сдать его в бюро находок. Мы говорили о школьном учителе, который описывал сущность человеческой жизни как процесс окисления и сгорания. Свеча, которая только наличествует, пользуясь терминологией философии экзистенциализма, сгорает до конца. Эта свеча никак не может управлять процессом собственного сгорания. Человек же, поскольку ему свойственно осмысленное существование, всегда свободен в своем решении относительно способа собственного бытия. В его власти принимать самые различные решения, вплоть до возможности самоуничтожения. Мы даже возьмем на себя смелость сказать, что этот наиболее радикальный вызов самому себе, на который способен человек, то есть не только сомнения в смысле жизни, но и действия, направленные против жизни. Это фундаментальная возможность человека выбрать самоубийство. Это его свобода решать, быть ли ему вообще, выделяют человека из всех других существ. Этим человеческий способ бытия отличается от существования животных. Свобода принятия решений, так называемая свобода воли, для человека непредубежденного есть нечто само собой разумеющееся. Он непосредственно ощущает себя свободным. Человек же, серьезно сомневающийся в свободе своего волеизъявления, либо безнадежно поддался влиянию философии детерминизма, либо болен параноидной шизофренией. В последнем случае ему кажется, что воля его скована кем-то извне. Фатализм невротика проявляется в том, что свобода воли как бы скрыта от него. Невротик сам себе не дает реализовать собственные возможности. Он сам мешает себе быть таким, каким он может быть. Вследствие этого он искажает свою жизнь. Если мы утверждали вначале, что быть человеком означает быть непохожим на других, то теперь мы должны выразить эту формулу иначе. Быть человеком значит не только не походить на других, но также уметь становиться непохожим, то есть уметь изменяться. Свобода воли противостоит судьбе. Ведь судьбой мы называем то, что по сути своей отрицает человеческую свободу. Судьба — это то, что лежит за пределами как власти человека, так и его ответственности. Однако никогда не следует забывать, что вся свобода человека находится в зависимости от его судьбы, поскольку свободой этой человек пользуется в пределах своей судьбы, и именно благодаря свободе он на эту судьбу воздействует. Целостность прошлого, именно потому, что в нем уже ничего нельзя изменить, составляет основу человеческой судьбы. То, что прошло, становится принципиально неизменным. И тем не менее, Человек обладает некоторой свободой даже по отношению к собственной судьбе, воплощенной в прошлом. Конечно, прошедшее во многом определяет и объясняет настоящее. Однако никак нельзя представить себе будущее, которое определялось бы исключительно прошлым. В этом заключается ошибка, типичная для фаталистической позиции невротика, который, вспоминая свои прошлые неудачи, заключает, что его неудачная, несчастная судьба определяет и оправдывает все его возможные будущие ошибки. На самом деле, ошибки прошлого должны служить плодотворным материалом для формирования более совершенного, лучшего будущего. Из собственных промахов необходимо извлекать уроки. Человек волен занять чисто фаталистическую позицию по отношению к своему прошлому. Или, наоборот, чему-то учиться на опыте прошлого. Никогда не поздно учиться, но и никогда не рано. Учиться всегда самое время, чему бы мы ни учились. Пренебрегая этим, мы рискуем оказаться похожими на того пьяницу, которого убеждали бросить пить. «Теперь уже слишком поздно», — отвечал он. «Но ведь это никогда не поздно», — продолжали убеждать его. «В таком случае я обязательно брошу, но как-нибудь потом», — окончательно парировал он.